Глава 6. Попаданка. Перемещение произошло так быстро, что Арина не успела осознать, что случилось. Ее ослепил яркий белый свет. По телу прокатилась волна озноба. На пару секунд появилось ощущение падения. И девушку словно куда-то выкинуло. Она не удержала равновесие и приземлилась на попу в какой-то темной комнате. Внезапное падение выбило воздух из легких, поэтому Арина пару секунд не способна была что-то сказать. Зато потом громко и обстоятельно просклоняла всю ситуацию. «Говорил же мне дедушка, не бери в руки неизвестные предметы». «Нет, потянулась. Понятно же было, что у нас такой штуки не было никогда. Значит, это женишок остроухий приволок. Где теперь я? Где мой мягкий ковер?» Обиженно спросила она, потирая ушибленное место. Вокруг было так темно, что Арина не видела своих рук. Вытащив из кармана телефон, она осветила пространство вокруг и сразу нашла футляр со странным украшением. «Эй, Сережка, давай-ка переноси меня обратно. Я домой хочу. Там дедушка скоро вернется и будет волноваться, если меня не найдет». Но уговоры на артефакт не действовали. С помощью маленького фонарика в телефоне Арина обследовала место, куда ее забросило, и нашла дверь. К ее удивлению, она оказалась не заперта, и девушка беспрепятственно вышла в длинный широкий коридор. Слева и справа через равные промежутки располагались двери. Арина попробовала одну из них отворить, но ничего не добилась. Откуда-то издалека падал свет. Туда она и побрела. Минут через пять девушка вышла на лестничную клетку с большим широким окном. В верхней части окна вместо стекла была вставлена мелкоячеистая сетка. Пахло свежестью, как после дождя. Рассмотреть что-то снаружи здания не удалось. Слишком темно. Похоже, на улице ночь. Но больше всего Арину удивил свет, который шел от странных растений. Они были похожи на средних размеров лопухи. Однако круглые листья светились теплым желтым цветом. Росли лопухи в больших высоких катках, поставленных на пол. Арина аккуратно потрогала гладкие и прохладные листочки. «С ума сойти! Я надеюсь, они не радиоактивные». Если до этого у девушки мелькала мысль о том, что она где-то на земле, то после светящихся лопухов Арина окончательно уверилась в том, что перенеслась в другой мир. Можно было, конечно, отрицать очевидное, однако она была уверена в том, что эльф, который к ней приходил, не подделка. Слишком много мелочей, которые нельзя никак объяснить. Во-первых, свечение на пальцах эльфа. Во-вторых, сломанные стебли цветов, которые мгновенно срослись после его действий. В-третьих, он запер дверь ключом, находясь снаружи квартиры. Она сама это видела. Встала утром в туалет и вдруг услышала, как закрылась входная дверь. Добежала до прихожей, но эльфа в квартире не оказалось. Только ключ в замке вдруг сам по себе дважды провернулся. Это не говоря о том, что рассказали ей дедушка и Натан Давидович. По их словам, Мел неоднократно колдовал. Иногда при этом его пальцы охватывало сияние. А иногда все проходило без спецэффектов. В любом случае, Арина только убедилась в том, что эльф все же был настоящий. А раз так, то он как-то попал на землю. Видимо, потерял в их квартире сережку. А она, по незнанию, активировала артефакт. И вот перенеслась непонятно куда. Конечно, раньше она мечтала попасть в другой мир. Встретить там красавца, который непременно влюбится, будет носить на руках и выполнять все желания. Но Арина выросла, и все эти наивные мечты поблекли и перестали привлекать. И вот теперь вдруг осуществились. Но, как оказалось, сейчас ей нужно совсем другое. Оглядев лестничную клетку, Арина решила, что надо найти выход. Логично предположить, что дверь наружу должна находиться на первом этаже. Значит, надо идти вниз. Однако, спустившись на один пролет, девушка поняла, что ошиблась в своих предположениях. Во-первых, вход в коридор преграждала металлическая дверь, по которой изредка бегали опасные красные искры. Явно какая-то защита. Во-вторых, окна на этаже ниже не было. «Так, стало быть, это подвал», — констатировала Арина, глянув вниз. Лестница спускалась ниже как минимум еще на два уровня, Света тут не было, поэтому девушка возвратилась к лопухам и медленно побрела по коридору. Пару раз повернув, она вышла в широкий холл. Здесь стояли диванчики, несколько столиков, пару шкафов и что-то вроде стойки ресепшена. За ней, пододвинув два стула с двух сторон, азартно резались в карты или в какую-то похожую игру двое эльфов. Они были так увлечены, что не сразу обратили внимание на нежданного наблюдателя. Зато, когда заметили девушку, вскочили, одновременно пытаясь убрать карты и наставить на незнакомку загнутые трубки, напоминающие револьверы с двумя дулами. «Здрасте», — поприветствовала местных Арина, на всякий случай поднимая руки вверх и показывая, что не опасно. Эльфы оказались высокими, худощавыми и подтянутыми. На них была надета странная одежда, напоминающая военную форму старого образца. Один из мужчин что-то спросил, но Арина отрицательно помахала головой. Потом сказал другой, кажется, на другом языке. В конце концов, эльфам надоело спрашивать, и один из них что-то прошипел. Его пальцы охватило сияние, и в девушку полетел туманный сгусток. Арина даже не успела испугаться. Ее глаза вдруг закрылись, резко накатила усталость, и она начала оседать на пол. Однако тот эльф, что колдовал, не дал ей упасть, подхватил на руки и куда-то понес. «Все-таки он, лапочка, успел, схватил, на руках таскает», — подумала Арина, уплывая в сон. Индион Олайт, глава Центра исследований других миров и советника Висаля по научным изысканиям, сегодня спал плохо. В середине ночи его разбудили охранники Центра и сообщили, что ночью поймали воровку, которая похитила Тар-Риас. Правда, выяснив некоторые подробности, Индион приказал ничего не предпринимать, пока он не прибудет на место и не разберется. Примечание. Ависаль. Перевод с древнеэльфийского «Дела прозорливых». Высший орган управления в государстве. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Советник попробовал связаться с хранителем Тар-Риаса, но Эфреля найти не удалось. Служанка сказала, что ее наниматель не возвращался домой. В городскую стражу охранники ничего не сообщили, и за это советник был им особенно благодарен. Не стоит властям знать то, что у них случилось. Тар-Риас слишком важен для всего народа эльфов. Только слух о том, что артефакт украли, ударит по карьере Индиона. Тем более советник подозревал, что история с похищением не так проста. По крайней мере, нужно сначала попробовать самим разобраться в том, что произошло. Индион долго рассматривал спящую девушку, но не смог обнаружить ни одного защитного или любого другого артефакта. Вообще ничего. Только странный и технически сложный предмет, в котором магия не ощущалась. Он бы хотел пообщаться с незнакомкой, но один из охранников качественно ее усыпил. Зато Индион проверил с помощью аурных отпечатков и различных охранок, где именно ходила девушка, и нахмурился. Да, похоже, история непростая. Остаток ночи он провел в работе, разбирая бумаги. Очнувшись в иномирной тюрьме, Эфрель осознал, что снова может колдовать. Голова болела, но не так сильно, как до этого. Однако заклинания вызывали ломоту в висках и общую слабость. Несмотря на злость на местных стражей, хранитель не стал им вредить, просто ушел под чарами отвода глаз. Хотя, видит древо, если бы не нужда экономить ману, он бы сжег местную тюрьму до фундамента. Но этот мир был враждебен к эльфу и чрезвычайно беден на магию. Резерв бы восстанавливался долго, и все это время Эфрель был бы беззащитен. Свой поисковик он тоже забрал, но только отойдя от здания тюрьмы, увидел, что индикатор погас. Объяснение было три. Либо прибор сломался, либо артефакт кто-то забрал из этого мира, либо Тар-Риас нашел ключ от врат. Поскольку никто не знал, что реликвия утеряна, второй вариант Эфрель сразу отбросил, третий тоже. Ключом мог быть только чародей с редкими способностями и огромной магической силой. Шанс найти такого в мире практически без магии стремится к нулю. Значит, оставался первый и единственный вариант. Поисковик сломался. Видимо, люди повредили в нем что-то, когда перевозили. И Фрель заскрипел зубами от досады и злости. Инструментов, чтобы разобрать и починить поисковик, он не взял. Надо было возвращаться, ремонтировать прибор, а потом снова перемещаться в этот мир. Он мог бы попробовать найти Тариас без поисковика, если бы знал, где находится жилище тех людей, что отравили его. Но Эфрель не помнил, как туда попал. Придется возвращаться ни с чем. Хранитель начертил пентаграмму и вышел в Цидме, из врат древних. Конечно, на подобное перемещение требовалось разрешение, но Эфрель решил пренебречь инструкцией. Да и кто узнает, он планировал возвратиться ночью, а если будут какие-то вопросы, сказать, что заснул в собственном кабинете. Бывало, что Эфрель просиживал за какими-нибудь расчетами всю ночь. Однако с самого начала все пошло не по сценарию. Как только Эфрель зашел на склад за инструментами и деталями, к нему явился охранник и пригласил в кабинет к советнику. И это несмотря на то, что до начала рабочего дня оставалось 2,5 часа. От нехорошего предчувствия у хранителя вспотели ладони. «Напомните мне, Эфрель, какое именно наказание предусматривается за пользование вратами древних без специального допуска?» Голос пожилого эльфа звучал тихо и спокойно, но хранитель слишком хорошо знал своего начальника, чтобы понимать. Индион в бешенстве. Одно то, что он не поприветствовал пришедшего, говорило о многом. Мгновенно оценив риски, Эфрель бухнулся на одно колено, склонив голову. В его голове уже зрела стратегия поведения. «Прошу прощения, советник». «Я спросил тебя о наказании». «Увольнение с работы, лишение наград и премий, тюремный срок или штраф в зависимости от причин, побудивших к нарушению», — перечислил Эфрель. «В некоторых ситуациях наказание может быть не назначено, если есть оправдывающие обстоятельства. Вы меня знаете много лет, советник Индион. Я всегда строго следовал инструкции. Выслушайте меня». «Хорошо. Надеюсь, причина была весомой. И встань, чтобы я видел твое лицо». Хранитель медленно и с достоинством поднялся. «Я хотел вернуть Тариас, который Малериан перенес в другой мир», ответил он, тщательно отслеживая реакцию Индиона. Но советник никак не выдал своих эмоций. «Продолжай». «Попадание Малериана в арку врат древних не было случайным. С собой он вынес Тариас. Я, конечно, виноват. Ненадолго оставил сейф без присмотра. В свое оправдание могу сказать, что не думал о том, что Малериан опустится так низко и украдет артефакт. Хотя, если учесть, каким был его отец, можно предположить, что и сын пойдет по стопам родителя. Сначала придумал псевдонаучную теорию, а когда понял, что ему не дадут ее проверить, похитил Тариас». «Мне не интересно сейчас необоснованное предположение. Кто-нибудь может подтвердить твои слова относительно похищения?» «Как минимум 2 эльфов видели, что Малериан находился возле тайника, когда меня рядом не оказалось. У него была возможность украсть артефакт. А потом меня насторожило большое количество совпадений. Якобы его что-то толкнуло, но никто не нашел следов заклинания. Внезапно отключился стабилизатор барьера, хотя я лично проверял его утром, и он работал исправно. И, наконец, Малериан подозрительно быстро возвратился. Обычно эльф не знает заклинаний межмирового портала и не запоминает координат пентаграммы переноса в собственном поместье». «Малериан не скрывал, что готовится к экспедициям в другие миры», с сомнением сказал советник. «Каждый из поисковиков изучает это заклинание и запоминает координаты 2-3 точек выхода». «Чары межмировых порталов признаны запрещенными». «Однако его отец сам неоднократно участвовал в поисках ключа. Он мог научить сына». «Малериан является работником центра, так что никаких правил не нарушено». Тем не менее, меня это насторожило. Слишком быстро он смог вернуться, как будто планировал заранее. После встречи с вами вчера я решил проверить тайник и обнаружил, что артефакт похищен. Почему ты сразу не сообщил об этом? Кому? Начальнику охраны? Я боялся, что эта информация может вызвать панику. А вы же были заняты, выясняли подробности исчезновения Малериана. Кроме того, я считал себя виноватым в том, что случилось, и хотел вернуть артефакт самостоятельно. А также боялся потерять должность хранителя, тихо добавил Эндион. Ифрель лишь поморщился, больше никак не показав, что услышал замечание советника. Поиск показал, что Тарриас находится в том безмагическом мире, куда попал Малериан, продолжил хранитель. Конечно, на артефакт такого класса нельзя поставить метку, но на футляр можно. Выскочка явно не ожидала этого, поэтому не избавился от улики. Я соорудил поисковик и отправился в тот мир. Думал, что быстро верну Тарриас обратно. Однако... Ифрель замялся, не зная, рассказывать о странных старичках и отравлении или нет. С одной стороны, можно было выставить их сообщниками Малериана, а с другой, не хотелось упоминать напиток, который парой глотков отключает эльфов. Такое средство может быть полезно. Хорошо бы незаметно прийти в тот мир и забрать несколько бутылок этой жидкости, изучить, а потом использовать самому. «Однако что?» — поторопил его Эндион. «Однако Тарриас я не нашел. В самый неудачный момент поисковик вышел из строя. Мне пришлось вернуться. Сейчас надо починить прибор и найти наш артефакт как можно быстрее. Позвольте мне самому сделать это. Я ведь должен исправить то, что натворил Малериан». «Тарриас не надо возвращать. Он здесь», — после небольшой паузы сказал советник. «Что?» Ифрелю показалось, что он ослышался. «Но как это случилось?» «Сегодня ночью из комнаты, на которую настроен Тарриас, вышла девушка. Судя по некоторым признакам, она из того безмагического мира, который вы с Малерианом недавно посетили». «Она? Ключ?» «Не знаю. Магические каналы у нее не развиты». Эндион не спешил радоваться. Он тоже сомневался в том, что Тарриас перенес к ним нужного разумного. «Это какой-то обман или ошибка?» Хранитель едва не кричал от возмущения. «Известно, что ключом может быть только чародей великой силы». «Магические способности у нее есть, а кроме них какое-то удивительное серебристое свечение в ауре. Возможно, это то, что мы ищем». «Но это... человечка!» Ифрель выплюнул слово так, словно оно было ругательством. «Из безмагического мира!» «Вероятно, она в перспективе может стать сильным чародеем», — предположил Эндион. «Время на ее обучение у нас есть». Советнику было все равно, как выглядит разумный, что должен раскрыть весь потенциал врат древних. Человек, дракон, эльф, дроу, демон, дриад, гном или еще какой-то неизвестный вид. Мужчина, женщина или метаморф, меняющий пол. Все это для него не имело никакого значения. Главное, чтобы они могли договориться о взаимном сотрудничестве. В этой связи человеческая девушка из безмагического мира была очень удобна. Можно сыграть на ее желаниях, дать ей золото, платье и дорогие украшения, создать условия для комфортной жизни и обучения, воспитать в нужном русле. Девушка ведь еще очень молода, вряд ли ей больше 30 лет. Это неплохой вариант. «Какое обучение, советник?» — с отчаянием в голосе спросил хранитель. «Она из дикого мира. Вам ли не знать, что подобные люди не способны в полной мере обучиться и адаптироваться? Потенциал — это еще не все. К тому же я не уверен, что это сработал Тарриас, и девица действительно ключ, а не часть какого-то заговора». «Что ж, пойдем, посмотришь на девушку. Может быть, ты увидишь то, что я не заметил. Все же должность хранителя дана тебе не просто так. Ты изучал Тарриас много лет». «Благодарю вас за доверие, советник», — поклонился Ифрель. Он был доволен. Гроза миновала. Если Эндион решил показать ему эту девицу, значит, уже остыл. Теперь надо действовать осторожно, чтобы снова завоевать доверие. Советник знает его дольше, чем Малериана. Это плюс для него. Против выскочки говорит репутация отца. А если эта дикарка будет молчать, то можно повернуть ситуацию себе на пользу. Все не так плохо. Он еще может отыграться. «А что говорит девушка?» — поинтересовался хранитель, когда они шли в подвал, где в камере спала незнакомка. «Пока ничего не говорила. Ее усыпил охранник. Не хотелось бы принудительно снимать чары. Это может ей повредить», — ответил советник. «Кстати, ты случайно не изучал язык того мира? Может быть, поговоришь с девушкой, когда она проснется?» «Поговорю, конечно. Мне пришлось пообщаться с местными. Язык я знаю. А почему вы не хотите использовать на ней заклинание изучения речи?» «Если она из дикого мира, ее мозг может быть не готов к поглощению такого количества информации». «Да, это опасно», — согласился Ифрель, внутренне ликуя. «Но сначала дождемся ее пробуждения». Спящая девушка не произвела на него никакого впечатления. Да, необычное серебристое свечение в ауре, но магический источник невелик, а уж о каналах и говорить нечего. Маленькие эльфы и люди в их мире начинают учиться гораздо раньше, чем эта человечка. Что она сможет изучить? Вряд ли слишком много. Нет, она не может быть ключом, это очевидно. Ифрель возвращался в кабинет в хорошем настроении. Он выведает у этой самозванки всю правду. Не может такого быть, чтобы Тарриас выбрал убогую человечку. Главное сейчас подумать, как надавить на нее, испугать, чтобы она во всем созналась, а потом приплести Малериана. Только надо сделать все аккуратно, так, чтобы этот выскочка не мог оправдаться.